и перехода юрисдикции к Гиммлеру ни один офицер ОКВ не был передан в руки гестапо. Я напоминаю о том, что Кейтель, показывая здесь о так называемых идеологических приказах, изданных в связи с подготовкой войны и войной против России, говорил: «Я знал их содержание, я передавал их дальше, несмотря на мое отрицательное отношение к ним, хотя я знал о тяжелых последствиях, которые могли вызвать эти приказы». С течением времени возникло мнение, которое распространилось во всей армии, что фельдмаршал Кейтель является поддакивателем, орудием Гитлера, что он предает интересы армии. То, что он изо дня в день вел постоянную борьбу с Гитлером по самым различным вопросам и с теми силами, которые оказывали на него со всех сторон влияние, генералы не видели, да они и не интересовались этим. Подсудимый Кейтель за 37 лет военной службы, включая Первую мировую войну, пришел к убеждению, что принцип повиновения является самой прочной опорой, на которой зиждется армия, и тем самым безопасность страны. То, что Гитлер оказывал сильное влияние на этого человека, честно восхищался им и окончательно подчинил его себе, является фактом, который признал сам Кейтель. Это нужно принять во внимание, чтобы понять, как могло произойти, что Кейтель составлял и рассылал приказы Гитлера, которые были несовместимы со взглядами германского офицера, как, например, приказы, предъявленные советским обвинением, документы СССР-50, ПС-447 и других. Подсудимый Кейтель открыто заявил во время допроса, что он сознавал преступный характер приказов, но думал, что он не может уклониться от выполнения приказов Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами и главы государства, который имел право последнего слова при рассмотрении всех возражений. Последняя и во многих случаях обоснованная надежда Кейтеля состояла в том, что командующие и подчиненные им командиры войсковых частей на практике, в пределах своего усмотрения и ответственности, вообще не будут применять суровых, даже бесчеловечных приказов или будут выполнять умеренно. Кейтель при занимаемом им положении стоял перед дилеммой: либо неповиновение, выражающееся в отказе передавать приказы, или выполнение указаний о передаче приказов. Необходимо рассмотреть вопрос, освобождают ли эти факты подсудимого Кейтеля от уголовной ответственности. Кейтель не оспаривает того, что несет тяжелую моральную ответственность. Он признал, что тот, кто в этой ужасной драме играл хотя бы небольшую роль, не может чувствовать себя свободным от моральной ответственности за действия, в которые был втянут. Подсудимый Кейтель признал, что приказы Гитлера нарушали нормы международного права. Устав МВТ установил, что солдат не может для своего оправдания ссылаться на приказ своего начальника или правительства. Правовая проблема заговора в том разрезе, в котором ее ставило обвинение, рассмотрена моими коллегами, доктором Штамером и доктором Хорном. Примечание. Адвокат Штамер защищал подсудимого Геринга, а адвокат Хорн — Риббентропа. Мне кажется, что сам характер заговора несовместим с задачами солдата и должностью Кейтеля в качестве начальника ОКВ. Военное командование на Востоке мало соприкасалось с ОКВ, в том числе со штабом оперативного руководства. Когда я говорю здесь ОКВ, я имею в виду управление ОКВ, ибо всем известно, что Гитлер, как верховный главнокомандующий вооруженными силами, занимался всеми вопросами руководства войной, идеологической войной, и вмешивался во все. Гитлер поддерживал постоянный контакт с главнокомандующим сухопутными силами и его штабом, пока в декабре 1941 года он не взял на себя обязанность непосредственного командования сухопутными силами.